Сия глаголах вам, да не соблазнитеся, под сонмище ждену твы. Но придет час, да всякой же убьет вы, мнится службу приносите Богу. И сия сотворят, яко не познаша отца ни мене. Но сия глаголах вам, да и когда придет час, поминайте се, яко азрех вам, сих же вам из перво не рех, яко с вами бег. Ныне же иду к пославшему мя, и никто же от вас вопрошает меня, камо идеши. Но яко сия глаголах вам, скорби исполних сердца ваша. Но аз истину вам глаголю, унесть вам, да аз иду. Аще бы не иду аз, утешитель не приидет к вам, аще ли же иду послю его к вам. И пришед он обличит мир о гресе, и о правде, и о суде. О гресе уба, яко не верует в мя, о правде же, яко к отцу моему иду, и к тому не видите меня. О суде же, яко князь мира сего осужден бысть. Еще много имам глаголоти вам, но не можете носить и ныне. Егда же придет он, дух истины, наставит вы на всякую истину. Не о себе бо глаголоти имать, но и ликаще услышит глаголоти имать, и грядущее возвестит вам. Он мя прославит, яко от моего примет, и возвестит вам. Вся и лика имать, отец моя суть, сего ради рев, яко от моего примет, и возвестит вам. В мали и к тому не видите меня, и паки в мали, и узрите мя, яко иду к отцу. Реши же от ученик его к себе, что есть сие же глаголит нам в мале, и не видите меня, и паки в мале, и узрите мя, и яко аз иду к отцу. Глаголоху убо, что сие есть, еже глаголит в мале, не вемы, что глаголит. Разуме же Иисус, яко хотяху его вопрошать и речей, посем ли стязаетеся между собою, яко рев, в мале, и не видите меня, и паки в мале и узрите мя. Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетесь и возрыдаете вы, а мир возрадуется, вы же печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Жена, егда рождает скорби мать, яко прииде год ея, егда же родит от роча, тому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир. И вы же печали мате уба ныне, паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто же возьмет от вас, и в той день меня не вопросите ни число же. Аминь, аминь, глаголю вам, яко и лика аще число просите от Отца во имя мое даст вам. Доселе не просите ни число же во имя мое, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет. Сия в притчах глаголах вам, но придет час, егда к тому в притчах не глаголю вам, но яве Отце возвещу вам. Той день во имя мое вопросите, и не глаголю вам, яко азу молю Отца о вас. Сам бо Отец любит вы, яко вы меня возлюбисте и веровасте, яко аз под Бога изыдох. Изыдох от Отца, и придох в мир, и паки оставляю мир, и иду к Отцу. Глаголоши ему ученицы его, се ныне не обинуйся глаголиши, а притченика и я же не глаголиши. Ныне вемы, яко веси вся, и не требуйши, да кто тебя вопрошает, а сем веруем, яко от Бога исшел еси. Отвещаем Иисус, ныне ли веруете? Все грядет час, и ныне прииде, да разыдется каждого своя, и меня единого оставите. И несть ми един, яко Отец со мной есть. Сия глаголах вам, да во мне мир имате. В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир».